но она не хотела бы, чтобы Хэл так быстро уехал. Он покачал головой. «И думать забудь. Я, выходит, дал тебе ключ, пустил в дом». «Начинается», — страдальчески подумала Констанс. А в груди сладко заныло, и эта ноющая тупая боль, похожая на ломоту в мышцах, отозвалась горячей волной в центрах ладоней, на загривке, на вершинах царапнувших от ткань блузки сосков, внизу налившегося пульсирующим жаром живота. Ее взгляд сделался масляным, губы запунцовели. Она не знала, что такое бывает. Единожды взглянув на человека, можно ощутить такой силы притяжения, что ты ничего не можешь с собой поделать. Она не знала, что порой ты можешь влюбиться в кого-то вот так внезапно, даже против своей воли. Хэл, кажется, ничего не замечал, но стоял к ней ближе положенного, самым краем груди касаясь ее плеча, будто невзначай. Со стороны ничего такого. Конни молилась, чтобы разговор этот длился вечность. «Я и отвечаю за твою безопасность. Подлатаю крышу, постригу газон, только и всего это пара часов. Но я не могу так просто воспользоваться и... Не подумай, ты мне ничего не будешь должна». Он закатил глаза. «Без проблем. Я не смогу смотреть в глаза твоему отцу, потому что оставил тебя в этаком гадюшнике». Слова об отце заставили Констанс встрепенуться. Дядя Хэл прищурился. «Папе лучше бы не знать». Она поморщилась. «Ну, насчет всего этого». «Ладно», — медленно сказал он. «Надеюсь, ты не сбежала из дома или типа того?» «Нет, конечно, просто...» «Не уверена, что эту затею с домом одобрит его жена, то есть моя мачеха». «Я понял», — кивнул он и сунул руку в карман замшевой куртки. «Что ж, Констанс, пойдем тогда открывать твой дворец. Надеюсь, замок на парадной двери после кончины бабушки Терезы не сменили». Конни вспыхнула, когда он сказал бабушкино имя. Он действительно знаком с ее семьей. Ей стало на йоту спокойнее. «Тогда позволь хотя бы в благодарность угостить тебя как-нибудь обедом. Ох, терраса тоже заросла». «Чтобы не молчать», — сказала она, поднимаясь по скрипучим ступеням. «Да, осторожно, тут доска прогнила», — предупредил Хэл и взял Конни за предплечье, притянув к себе и обведя мимо той доски, похожей на щербатый зуб в ровном ряду. У Конни вспотели ладошки и яростно застучало сердце. У него была уверенная и жесткая прохладная рука. Он отпустил ее у самой двери, открыл одним старым заржавленным ключом белую, первую, затем вторую под витражным стеклом. Он провернул ручку и толкнул дверь от себя. Конни в лицо пахнуло духотой и затхлостью дома, в котором никого не было несколько лет. Дом посмотрел на Конни своей темной изнанкой. По ее телу пробежал трепет, как от встречи со старым знакомым. «Добро пожаловать домой», — сказал дядя Хэл.